Битва за Матхуру. Часть вторая. Обуздывай свои страсти, чтобы они не отомстили тебе. Эпиктет. Кришна старался не отрывать глаз от дороги, разглядывая ее так, словно видел в первый раз. Грыз язык, дрожащими пальцами возился с застежками доспехов, измазанных ее кровью. Он пытался игнорировать плывшие в воздухе позади него рыдания. Волчицы соорудили для нее погребальный костер. Многие зарыдали еще до того, как пламя начало пожирать ее тело. Но Кришна не мог остаться и смотреть, как она превращается в пепел. Дождь сказала, что такова была ее воля. Ее прах должен был быть сохранен, чтобы потом его смешали с прахом Кришны и развеяли над Ямуной. Кришна сказал Дождь убираться к демонам со своими советами. К тому времени, когда он достиг ступени Сената, он никак не мог справиться со стучащими зубами. Его глаза были сухими, хотя казалось, что он не переставал плакать. Он упал и тихо выругался. «Ты шлюха! Ты самолюбивая эгоистичная коротышка!» Глаза Кришны смотрели в небо, пока не погасли последние угли ее погребального костра. Гнев на Сатьябхаму пал в его сердце на благодатную почву. Он выбросил ее образ из головы, ее мрачные кивки на публике, ее смех, раздававшийся дома, ее холодные глаза, которые светились лишь для него. Капли пота, стекавшие по ее спине, когда она выгибалась всем телом, сидя на нем верхом. Ее взгляд, когда она поддерживала его в Сенате. Его роль в каждой ее мечте. Ее роль в каждом его сне. Как они мечтали править миром вместе. Как они боролись за это. И как она позволила всему этому рухнуть из-за гребаного тупого поединка. От ее эгоизма его внутренности сжались в спазме от боли. Если бы он мог, он бы вырвал ей сердце, лишь бы ее предательство перестало причинять боль. Он закрыл глаза. Он не знал почему, но впервые в жизни он молился. Всем богам. Она всегда говорила, что богам безразлична судьба человека, но он должен был попытаться. Он просто хотел, чтобы это все не случилось. «Заберите у меня все, заберите Матхуру, просто верните ее, пожалуйста». Его разум отчаянно цеплялся за каждую деталь, которая вела к тому, что она погибла, выискивая хоть что-то, что могло бы произойти по-другому, чтобы она все еще была жива. Если бы не Аркад не оскорбил Калявана в Панчале, если бы он эвакуировался из Матхуры раньше, если бы Балрам был быстрее, что угодно, Ями, что угодно! Беспомощность хлынула на него потоком, обжигая горло, как кислота. Он не мог дышать, а демоны его разума торжествовали на пиршестве раскаяния и сожаления. Он открыл глаза, его лицо исказило судорога. Он беззвучно закричал, чувствуя, как дрожит подбородок, но изо рта вырывалось лишь горячее дыхание. Он кричал снова и снова, но никто его не слышал. На то, чтобы чувство вины превратилось в гнев, много времени не требуется. Кришна жаждал встретиться лицом к лицу с Калявином, мечтал влить ему в глотку горячее масло, снова и снова наносить ему удары. Сотни смертей было бы недостаточно. Ее голос зазвучал в его голове. «Ты Кришна, никто никогда не побеждал тебя». Он мрачно кивнул. «И никто никогда этого не сделает». Боевая лихорадка, которая ранее охватила его тело, побледнела по сравнению с той яростью, которую он сейчас испытывал. Он чувствовал себя безрассудным, безумным. Слабый голос разума все еще пытался взывать к нему, но ему было наплевать, начхать на все последствия. Нет ничего опаснее человека, которому нечего терять. Он встал, решив вернуться к коменданту. К тому времени, когда он добрался туда, небо над Матхурой уже наполнилось криками стервятников. В сумерках за разрушенными стенами виднелся огонь. В ночи затрубил Айрават. Некоторые все еще живы. Посмотрим, сколько они протянут. После ранения Балрама и ее исчезновения командование перешло к Кришне. Перед тем, как сбежать с ее похорон, он попросил Критавармана убедиться, что каждый гражданин первого района до рассвета окажется в туннеле. Критаварман поколебался, а затем все же решился высказать свои опасения и мудрые заботы о том, как мало времени было, чтобы собрать всех. Как они не смогли обогнать Калявана? Как легко греки могли найти туннель, если бы они прибыли и обнаружили, что первый район пуст? В ответ Кришна призвал нескольких героев. Герои. Причудливое название для глупых добровольцев, но это сработало, как и всегда. Когда он прибыл к коменданту, то обнаружил там вооруженных солдат Критавармана. А еще городскую стражу и все, что осталось от республиканской армии. Но он был удивлен, обнаружив среди людей на коменданте еще и серебряных волчиц. Всех. Волчицы не были армейским полком. Они должны были заниматься поиском и спасением. «Что ж, сегодня ночью они спасут этот город», — холодно подумал Кришна. «Ведь город — это не его границы, а его жители. Если они выживут, Мадхура выживет. Если они выживут, я выиграю». Он отдал краткие команды командирам взводов, и они передали их своим подразделениям. Все мрачно закивали. Мадхура начала готовиться. Тем временем Кришна поднялся на крепостной вал, собираясь оценить греческую армию. Греки оставили только разношерстные отряды у подножия коменданта. Если судить по фонарям, большинство багряных плащей были рассеяны по второму району. Греки, возможно, и прервали атаку. Но разграбление города все же продолжили. Очевидно, Калявин был уверен, что он уже выиграл битву. Кришне не терпелось излечить его от этой мысли. Он повернулся, чтобы посмотреть на приготовление ниже. На усеянном трупами поле битвы солдаты собирали доспехи и оружие с тел павших. Кришна бесстрастно наблюдал, как городской стражник поднял отрубленную руку и забрал саблю, разжав пальцы на конечности, а затем выбросил ее, как вчерашний мусор. Кришна кивнул, как бы в знак одобрения. Им нужно было все оружие, которое они могли достать. Ибо единственным способом спасти Мадхуру для выживших солдат было пробиться мимо тысяч греков ко второму туннелю. Это отвлечет их внимание и даст гражданам достаточно времени, чтобы сбежать через первый туннель. Это было самоубийство. Но пока греки умирали, Кришна не жаловался. «Полагаю, у тебя есть план?» Дождь присоединилась к нему на зубчатой стене. «Помимо бегства». «Просто выиграй мне время». Кришна видел, как ее глаза превратились в кладбище непролитых слез. Серебряные волчицы были дочерьми Сатьябхамы, и, как и она, они были печально известны своим жестоким прагматизмом. «Сатьябхама будет отомщена!» «Это все, что нам нужно услышать!» Они услышали настойчивый топот сапог. Они повернулись и увидели, как к ним неуклюже ковыляет огромный Балрам в сопровождении бури. Брат Кришны и сам по себе был не особо привлекательным, но сейчас глубокие порезы по обе стороны его рта придавали ему вид упыря. «Я знаю, что ты собираешься сделать, хитрый ублюдок», — сказал он, с трудом выговаривая слова из-за раны. «Мы будем прорываться через толпу греков, пытаясь удержать их как можно дальше от коменданта и прорваться к нашим стенам, а Критаварман затопит Мадхуру. Я сомневаюсь, что мы выживем. Извилистые переулки станут нашей погибелью. Но я рад, что ты не хочешь, чтобы Калявин победил, даже если это значит, что ты утопишь всех своих людей». Дождь и Кришна серьезно переглянулись, а затем расхохотались. Это был просто смех, но тем не менее они смеялись. Баларам кипел от злости. «Ничего смешного». И они снова рассмеялись. Буря оставила их, чтобы приблизиться к Дождь. «Я слышал обвинение в самоубийстве». Дождь, все еще ухмыляясь, кивнула. «Только так мы сможем добраться до туннеля на рыночной площади». «Тебе не нужно убеждать меня в этом. Только ожидание неминуемой гибели показывает, что ты еще жива». Буря отрывисто рассмеялась и хлопнула Дождь по плечу. И они все повернулись, чтобы посмотреть на свой город. Звезды плыли над ними в невидимых потоках. Шишупал и Клавья воспользовались хаосом, последовавшим за смертью Сатьябхамы, чтобы переодеться в мадхуранскую форму и проскользнуть в ряды солдат. Вряд ли это было безопасно, учитывая, что греки намеревались разнести Мадхур на куски, но это был лучший из доступных, хотя и плохих вариантов. Туннель казался смертельной ловушкой. Оставаться в доме не имело смысла. Как только начнется разграбление, смерть будет наименьшей из их забот. Спрятаться среди мадхуранских солдат было их единственным выбором. Если они выйдут из коменданта, они переоденутся в свою одежду и найдут греческого солдата, который отведет их к Калявину. Если Калявин узнает Шишупала, он придумает, как безопасно отправить их в Магадх. Шишупал понимал, что его план зависел от очень многих «если». «Мадхуранцы!» Голос Балрама звенел в ушах немногих несчастных, собравшихся среди обломков железного коменданта. Казалось, меч Калявина не повредил язык. «Мы здесь, чтобы купить немного времени, чтобы наши люди могли бежать через туннели». «Я немного ошибся». Эклавия бросил вопросительный взгляд на Шишупала. «Туннель? Наша армия продолжает борьбу с Млечхо во втором районе. Мы поможем им, прикроем каждый переулок в округе». Он стукнул себя кулаком в грудь. Драматическое зрелище, хотя оно и было несколько омрачено хихиканьем солдат. «Так что я здесь и сейчас спрашиваю вас!» Балрам с глухим стуком упал на землю. Несколько солдат подхватили потерявшего сознание Балрама на носилке и, безмолвно отдав честь остальным, понесли его ко входу в туннель. Послышался стук копыт. Шишупал выглянул из-под капюшона и увидел, что Кришне, который, казалось, со стоическим спокойствием переносит падение своего брата, подъехал сенатор Акрур. «Я думал, что зелье никогда не подействует, и нам придется ждать окончания его речи», — с кривой усмешкой сказал Акрур. «Бедняга. Он, наконец, получил свой шанс героически умереть, а я лишил его этого. Но Дварка нуждается в нем. Я несколько удивлен, что вы все еще здесь, господин Акрур», — сказал Кришна. «Я думал, что вы уйдете первым». «Ах, это...» — Акрур почесал торчащее брюхо, выпирающее под сделанным на индивидуальный заказ нагрудником. «Я не вписался в туннель». Шишупал увидел, что Кришна долго смотрел на Акрура, а затем кивнул. «Не надо на меня смотреть таким взглядом, как будто вы говорите, теперь я тебя уважаю. Как всегда говорила ваша жена, можно оправдать что угодно фразой «для общего блага». Акрур слегка поклонился. «Прощайте, господин Кришна». Кришна улыбнулся. «Господин Акрур, на рыночной площади есть еще один туннель, на всякий случай». Акрур улыбнулся, направляясь прочь. Храбрость приходит в самых неожиданных формах. Шишупал услышал крик солдат. «Сообщите лучникам и инженерам-катапультистам на стене, что мы начинаем штурм. Попытаемся захватить врага в клещи. Они должны обеспечить прикрытие стрелами и камнями в центре и на востоке, где греков больше всего. Подготовьте отряды на воротах. Серебряные волчицы на запад. Солдаты полка с несколькими волчицами и кавалерийскими солдатами в центр. Все остальные на восток. Все три ударных подразделения прорвутся через Млечхо и сойдутся на рыночной площади. Матхура скоро будет затоплена. Мы должны найти выход до этого и заставить греков преследовать нас. Капитаны саперов, приготовьте боеприпасы». «Мы идем за серебряными волчицами на запад», — прошептал Шишупал и Клавье. «Они столкнутся с наименьшим сопротивлением. В тот момент, когда представится возможность...» Эклавий кивнул и направился прочь, прежде чем Шишупал смог закончить. Шишупал в припрыжку побежал за ним. «С тобой все в порядке?» «Да, просто сердце Эклавий печалится, когда видит этих храбрых солдат». Шишупал сочувственно щелкнул языком. «Слышал, та знатная дама? Хорошая смерть сама по себе награда». «А как насчет хорошего убийства?» Эклавий обернулся. Его глаза горели жаждой крови. «Ты только посмотри на них. Какие воины!» Эклавий мог бы попытаться убить их всех, если бы этот жалкий дурак не лишил его этого шанса. «Ты называешь это справедливой наградой?» Дождь сжала руку бури, а затем обнажила меч. Это был сигнал. Никаких барабанов, никаких боевых кличей. Они тихо, как шепот, выскользнули из боковых ворот коменданта. И теперь, когда она действительно должна была двигаться в полной тишине, об ее голову закрадывались странные мысли. Стоило ли им брать эту обязанность на себя добровольно? Почему ей захотелось посрать прямо сейчас? Почему греки носят красные плащи, которые делают их легкой мишенью? О, надо просто очистить свой разум. И тут, в 50 шагах перед собой, она увидела греков. Мысль о том, что одним из них может быть Калявен, рассеяла туман в ее сознании. Образ Сатьябхамы на погребальном костре горел в ее голове, словно кто-то выжег его раскаленным железом. Дождь почувствовала, как в ее груди разгорается трепет битвы. Она сжимала меч с такой силой, что у нее заныла рука. «Отбой!» — подала она знак, разжав кулак. Отряд «Дождь» отправился на запад. Акрур, Сатватхан и городская стража верхом на конях направлялись вместе со Страданием, Штилем и одним полком прямо вперед. А остальная часть армии отправилась на восток. Клещи. Ее волчицы вырвались из тени и, склонившись, неслись вперед. Луна вышла из-за облаков, и меч «Дождь» слабо блеснул в ее свете. Ближайшие к ним греки пытались поднять знамя, древко которого соскользнуло в грязь. Дождь прикусила губу, не в силах поверить, что их, пробирающихся через заградительную линию, до сих пор не заметили. Ненадолго. Багряный плащ, нахмурившись, глянул в их сторону, на его лице появилось выражение недоумения, и он, прищурившись, уставился в темноту. Все затаили дыхание. «Что за...» — и тут ему в шею вонзилась стрела. Дождь едва услышала, как щелкнула тетива. «Вот тебе сюрприз». Вперед, пытаясь выстроиться в подобие порядка, высыпало множество греков с факелами. Мимо дождь промчалась буря. «Сюрприз, ублюдки!» — дождь покачала головой. «Как лидер волчицы-то она должна была придумать, с каким криком напасть!» «За Сатьябхаму!» — закричала она в ночь. И крик эхом отозвался позади нее. «За Сатьябхаму!» Дерево треснуло. Металл заскрежетал, и плоть разорвалась. Они с оглушительными воплями врезались в греков. И вопль-дождь был свирепейшим из всех. Она уклонилась в сторону, пропустив неуклюжий удар копья, нанесенный парнем, достаточно молодым, чтобы быть ее сыном. Она столь резко вогнала свой щит ему в рот, что он запрокинул голову и врезался в греческого лучника. Места между ними было достаточно. Она повернулась, чтобы убить человека, которого протаранила до этого, но нашла его уже мертвым. В шее торчала стрела. «Неважно». Она увидела, как на нее уставился застывший от страха грек. «Хорошо. Страх — это хорошо». Тлис едва мог двигаться. «Разве они не выиграли битву? Ведь им сказали именно это. Тогда почему матхорнцы напали на них?» Эти бронированные воины мчались к ним, как мстительные звери. Это казалось не дикой атакой толпы, а целенаправленным нападением. Большинство атакующих были молодыми женщинами. Одна была коротко подстрижена, другая — толстая. Тлис не боялся женщин, но с этими матхорнцами было что-то не так. Он видел ту, с которой сражался Арханд. То, что он выжил, означало, что сама Гея подарила ему удачу, чтобы он не утверждал впоследствии. «Вот дерьмо. Они должны были бежать. Какого черта Целикс и остальные остались? Они должны были заставить Целикса убраться отсюда. Почему их должно волновать, завоюет ли Калявен город, которым он даже не планировал управлять? Калявен всего лишь недоросток, будь он проклят». Матхорнцы внезапно двинулись в их направлении. Он неуклюже попытался вытащить стрелу из колчана. И в этот момент в Целикса врезался щит высокой женщины, и напарника отбросило прямо на него. Тлис запнулся, и выпущенная им стрела взлетела в воздух и вернулась, чтобы глубоко вонзиться в шею Целикса. Тлис тупо уставился на высокую женщину, едва осознавая, что он только что убил своего друга, а она вдруг врезалась в него плечом, отбросив его на землю. Она наступила ему на шею ботинком и бросилась вперед. Тлис закашлялся кровью, чувствуя лишь счастье, что его не зарубили его же мечом. Рядом кто-то кричал: «Умри! Умри!» Он попытался повернуться на голос, но понял, что не может. У него была сломана шея. «О, проклятие!» Дождь слышала, как позади нее завывает буря. «Умри! Умри!» А сама тем временем ударила ножом мальчишку, упавшего на землю. «Вперед!» Строй греков распался, и ей стало легче бить клинком. Она нарубила другого мужчину, как мясо, оставив его истекать кровью. Она увернулась от стрелы, и когда грек попытался защититься, попросту сломала ему лук. Впереди греков еще больше, они даже пытались образовать из щитов стену. Она врезалась в них прежде, чем они успели это сделать. Ее удар рассек шею ближайшего к ней щитоносца. Остальные волчицы с воем врезались в линию щитов. Шеренга, наконец, качнулась, и мужчины начали падать. Дождь зарычала, замахиваясь и нанося удары. Огонь битвы угас, ее рука болела от того, что она так долго держала щит. Ноги дрожали. Греки отступили, развернулись и побежали. Дождь решила их не преследовать. «Ты в порядке?» Буря, ухмыляясь, наклонилась над ней. Дождь увидела, что она сжимает ее за руку, и между пальцев у нее сочится кровь. «Почему ты ухмыляешься, как дура?» «Потому что ты слишком стара для обвинения в самоубийстве, любовь моя», — ответила ей Буря. Дождь хмыкнула, заставляя себя выпрямиться. Она знала, что Буря была права. Она была слишком стара для этого дерьма. Она снова подняла свой щит. Короткие волосы Дождь были перепачканы кровью. Издалека донеслись боевые кличи греков. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Ах, это царапина». «Не слишком ли много крови для царапины?» «Разве это много? Смотри, они начали осыпать стрелами центр», — усмехнулась Буря. «Пойдем, нам нужно двигаться. Постарайся и на этот раз не отставать». Шишупал в каком-то оцепенении бежал за серебряными волчицами. Они прорвались сквозь первую линию греков. Оказалось, что большинство греков отступили в лагеря за пределами первого района, с Калявеном, как и сказал Кришна. Впрочем, Шишупал не жаловался. «Чем меньше греков мы встретим, тем меньше вероятность, что мы здесь умрем». Он повернул налево как раз вовремя, чтобы увидеть, как град стрел обрушился на греков, стоявших перед центральным отрядом Матхурана. Греков там было очень много, но никто из них не потрудился соорудить крышу из щитов. Стоило начать стрелять, и они побежали. Вероятно, никто из них не хотел просто сидеть на корточках и получать удары. Внезапно в темноте прогремели взрывы. Шишупала тряхнула, как будто что-то взорвалось совсем рядом. Но это были не волчицы. «Греки наверняка проснутся», — мрачно подумал он, услышав, как вдалеке послышались новые взрывы. «Слишком рано», — подумал он. Какой-то матхуранец из центрального отряда, вероятно, перенервничал. В бою это бывает. И часто портит самые прекрасные планы. Лучше я сосредоточусь на своем собственном плане. Стоило ему об этом подумать, и он споткнулся о труп. «Замечательно», — сказала Клавия. «Все кажется прекрасным, когда люди, которых ты должен убить, становятся просто трупами на дороге». «Неправда», — сказала Клавия, замедляя бег. Шишупал проследил за его взглядом и увидел, как один из людей Калявана ползет прочь, волоча окровавленные ноги. Клавий мимоходом размажил греку череп тыльной стороной позаимствованного топора и повернулся к Шишупалу. «Шишупал может ускорить шаги. Мелодии боя терзают сердце Клавии, как брошенная любовница. Скорее, как опиум наркомана». Но Шишупал не мог его судить. Он понятия не имел, были ли греки теперь врагами империи или нет. Вероятно, теперь только время покажет. На данный момент он должен был остаться в живых. Почему он не сбежал через туннель, когда у него был шанс? Или точнее, на кой хрен он вообще приехал в Матхуру? Он покачал головой, как будто ответ мог выпасть из ушей. Но от этого только усилилась головная боль. Поросшие травой кочки под его ногами сначала выровнялись, а потом пошли вниз, уступая место мощеным улицам. Он увидел отблески сражений впереди, над головами солдат. Поселок, через который он сейчас несся, избежал гнева айроватов. Тут и там были видны свидетельства последнего боя, который дала армия Матхурана. Везде валялись небрежно разбросанные мертвецы. Как и сказал Балрам, солдаты сражались за каждый булыжник. Однако Шишупал знал, что багряные плащи к этому времени уже должны были выстроиться в ряды, и они встретили бы натиск Матхуры со всей возможной яростью. Праксис пришпорил породистого коня, гоняя его между палатками, установленными в открытом парке во втором районе, и заставляя бездельничающих солдат разбегаться в разные стороны. Он соскользнул с седла, чуть не упал и ворвался в палатку своего некомпетентного начальника, успев, тем не менее, сперва поправить алый плащ. Он понятия не имел, как этот несчастный человек был повышен до Матархиса раньше него. «О, я понял. Архант и этот дурак оба были полукровками». «Господин, матхуранцы напали. У меня сообщение от маршала резервных сил». Матархис даже не поднял головы. «Не смей входить, пока я не разрешу, Бубон», — приказал он. Во имя Геи, как же он ненавидел это имя. Праксису было всего 7, когда он содрал пузырьки, образовавшиеся от оспы. Он вылечился, но болезнь оставила после себя множество отметин. Не то чтобы кто-то ему сочувствовал, это была армия. Прозвище скорее походило на шрам, который нужно носить до последнего вздоха или пока тебя не повысят. «Какая атака! Мы победили!» «Они использовали оставшиеся силы, чтобы начать общую атаку», — Праксис ткнул в него свитком, как будто всаживал копье в лицо Матархиса. «Люди, которых мы оставили у коменданта, были уничтожены. Даже сейчас они взламывают наши сторожевые посты, расположенные в три линии. Я не могу найти Арханта. Я настаиваю на том, чтобы мы поторопились, иначе мы будем разбиты». «Настаиваешь?» — Матархис слегка улыбнулся. «Архант отдыхает. Он не встанет до рассвета. И помни об иерархии, Бубон». Все, что Праксис мог сделать, это не дать ему пощечину. Матархис лениво поднялся и вышел из палатки. «Хорошо, собирайтесь». Сколько бы недостатков у него ни было, он знал, как отдавать команды. «Похоже, некоторые люди не понимают, когда их бьют», — вздохнул он и глянул на Праксиса. «Давай научим этих коровьих ублюдков манерам». Мужчины опустили забрало, надели шлемы и потрясли щитами. Солдаты были взволнованы. Грабить было почти нечего, и это злило находящихся далеко от родины греков. Им была обещана богатая добыча, но большинство домов оказались разрушенными и заброшенными. Матхуранцев, которых нужно было убить, было и того меньше. Казалось, Матхура была городом-призраком. «Им будет на ком выместить ярость», — мрачно подумал Праксис. «Это пойдет на пользу их моральному духу». «Бубон», — повернулся к нему Матархис, — «поскольку ты вовремя сообщил мне эту важную новость, вполне уместно вознаградить тебя. Почему бы тебе не возглавить атаку? Возьми 3 айроватов, другие 2 я отдам Гелиосу». Испуганный Праксис захрипел, не в силах выдавить ни слова. Он был командиром, а не скромным плебеем, которого стоило отправлять на передовую. Но Праксис был готов скорее умереть, чем доставить Матархису удовольствие увидеть его страх. Более того, в его подразделении было 3 айровата. Да, он использует эту возможность, чтобы внушить страх и преданность своим людям. Никто больше не назовет его Бубоном. «Это для меня большая честь, господин». Шишупал, услышав в отдалении трубный рев айроватов, постарался не паниковать. Серебряные волчицы выступили исключительно хорошо. На самом деле они действительно побеждали. Он бежал за волчицами по узким переулкам, стараясь не ступать в их окровавленные следы. Возможно, волчиц было немного, но жажда крови всегда хорошо заменяла численность. Рыночная площадь была уже так близко, всего в 2 переулках отсюда. Он просто должен был верить в то, что они не столкнутся с айроватом. Вера пропала, стоило первым же булыжникам задрожать под ногами Шишупала. Волчицы сгрудились в переулках, ведущих от перекрестка. Вскоре прибыли первые греки, одетые в кожаные доспехи и шлемы с плюмажами, вооруженные копьями, мечами и круглыми щитами. Греки были лучше вооружены и более многочисленны, но через некоторое время это не будет иметь никакого значения. Впереди греков маршировали, мотая огромными головами направо и налево, 3 левиафана с гигантскими клыками. Кирпичные стены по обе стороны разваливались, как стопки карт. «Лучники, приготовиться!» — завопила дождь. «Стрелять по глазам, как только я отдам приказ!» «Надо было захватить с собой свиней», — съязвила буря. «Заткнись, вон они уже!» Айроваты вошли в переулок, и Шишупал попытался медленно протиснуться назад, так, чтобы между ними и зверями оказалось как можно больше солдат. «Мы умрем», — прошептал он. «Как интересно!» — пискнула Клавия, вытаращив глаза. Внезапно в переулок хлынули солдаты и горожане, которые прятались в домах по обе стороны улицы. Некоторые вырвались из дверей, некоторые появлялись из темных ниш. Кто-то облил ближайшего айровата кипящим маслом с крыши. Зверь взревел от боли. Погонщик попытался остановить его, но агония всегда подрывает лояльность. Монстр обвил хоботом жезл погонщика и подбросил человека в воздух. Трубя, айроват развернулся и заковылял прочь тем же путем, каким пришел, растоптав по дороге 3 греческих солдат, которые не были достаточно проворны, чтобы увернуться. Разношерстные отряды фермеров и рабочих, крича, выбежали из домов, размахивая горящими факелами, дубинками, вилами и палицами, нанося удары, круша и коля в брюхо айровата. Шишупал был уверен, что они ничего заранее не планировали, их даже ничто не вдохновляло, но он, например, не завидовал их патриотизму. Чем больше тело отделяло Шишупал от верной смерти, тем спокойнее он дышал. Тем временем серебряные волчицы глянули друг на друга, и буря произнесла одно единственное слово, которое передало суть момента. «Ура!» Волчицы бросились в атаку, присоединяясь к схватке. Увернувшись от острых клыков айровата, они спешили к греческим солдатам, стоявшим за ним и сражающимся с горожанами. Стоило волчицам прорваться вперед, и находившаяся позади шеренга женщин-арбалетчиц осыпала погонщика последнего айровата болтами. Удивленный айроват, оставшийся без поводыря, просто остановился и принялся растерянно оглядываться по сторонам, как отец невесты, на которого все перестали обращать внимание после того, как было отдано приданое. «Вперед!» — весело сказала Клавия. Шишупал был только рад оказаться как можно дальше от айровата. Прижимаясь к стене, он, наконец, проскользнул мимо зверя, но внезапно его внимание привлек безумный смех и Клавии. Он увидел, что Якша, вцепившись в шею безупречно одетого грека, прижал его к стене. «Клянусь духами, вот ты уродливый ублюдок!» — заявил он, вогнав пальцы в глаза мужчине, и, широко улыбнувшись, когда тот закричал, повернулся к Шишупалу. «Посмотри на следы оспы на его лице, он похож на больной лист!» Буря мрачно улыбнулась, сойдясь в бою с багряным плащом. Его копье пробило ее щит. Она отбросила щит в сторону и рубанула сталью. Клинок рассек мужчину от шеи до пояса, и на перчатке бури брызнула кровь. На другой стороне улицы раны и дождь сбили с коня сидящего верхом лучника. Рана рванулась к нему, собираясь убить его, а дождь развернулась и метнула отобранное у грека копье в другого сидевшего верхом лучника, сбросив его с лошади на булыжники. Буря расхохоталась. Ее наполняла песнь крови, с тех самых пор, как она увидела смеющегося, как сумасшедший мальчишку, вонзившего пальцы в глаза переболевшего оспой грека. Песнь крови всегда была заразна, и теперь Буря была настолько пьяна от этой бойни, что чувствовала, что могла бы один на один сразиться с Айроватом. Кажется, ее желание было услышано. Перед ними оставался всего один Айроват, омытый горячим молоком и маслом. Держащим барабаны погонщикам удалось снова повернуть начавшего отступать зверя к матхворанцам. Буря поспешила к его задним ногам, в то время как Свистунья и Рана в сопровождении трех городских стражников подныривали под его мощные клыки, нанося удары по змееподобному хоботу. Но это лишь разозлило ублюдка. Айроват прорвался сквозь ряды матхворанцев. Во все стороны полетели конечности, брызнула кровь. Но Буря уже ничего этого не видела. «Прочь нахер с моего пути!» — завизжала она, отпихивая одного матхоранца в сторону и отталкиваясь ногами для прыжка от тела другого. Так делала Сатепхама. Сверкнул металл. И как плуг, проходящий сквозь мягкую почву, ее сталь вонзилась в мясистую часть хвоста зверя, отсекая его. Айроват потерял равновесие и рухнул на стену головой вперед, обильно истекая кровью. Буря рванулась к Свистунье и помогла ей оттащить Рану в сторону. И лишь тогда она заметила, что ноги Раны лежали отдельно от тела. Свистунья разжала руки, позволив телу подруги рухнуть на землю, и, вскинув меч в воздух, рванулась к грекам, крича как безумная. Матиос слышал, что матхорнцы употребляли наркотики, которые доводили их до безумия. Женщина, которая бросилась на него, действительно казалась полубезумной. Она пыталась достать его мечом даже после того, как он пронзил ее насквозь. После того, как последний Айроват врезался в стену, капитан приказал отступить. Трус надеялся спрятаться, но только не Матиос. Он-то собирался атаковать врага, завоевать оливковую ветвь и, наконец, получить достаточно для приданого своей дочери. Но все же он последовал за капитаном, потому что, если никто не увидит его геройство, то кто же его вознаградит? Переулок, в который они отступили, сотрясся от взрывов, и в воздух поднялись клубы пыли, окутавшие все вокруг. «О, это мой звездный час!» Матиос оставил своего капитана и бросился на матхорнцев, сражавшихся с эскадроном греков, рядом с которым виднелась пара айроватов. Матиос промчался мимо айровата и вонзил свой кинжал в горло первой же женщины, которую увидел. Она, прижав руку к шее, упала на колени. Матиос не стал ждать. Он рванулся к следующей, вонзил кинжал ей в позвоночник и потянул его вверх. Женщина медленно повернулась, слабо цепляясь за его нагрудник. На губах виднелась кровавая пена. Он вытащил клинок, вытер его о рукав женщины и оттолкнул ее в сторону. «Что за мужчины послали женщин сражаться?» Вокруг него свистели арбалетные болты, и он инстинктивно спрятался за вторым айроватом. Выглянув из-за него, он увидел отряд матхорнцев, сражающихся с греками на тропе, ведущей наверх. И что было интересно, лучники защищали однорукую женщину с перекинутой через голову сумкой, окружив ее по периметру. Матиос вдруг понял, что айроват, за которым он спрятался, стоит на месте. А потом он увидел, что в голове погонщика застрял арбалетный болт. «Я должен сделать все от меня зависящее». И Матиос вонзил кинжал в ногу зверя. Тот, взвыв, бросился вверх по улице. Матиос, ухмыляясь, поспешил следом за ним. Страдание ощупало свою сумку. У нее осталось только два проклятия и один ревун. Ее отряд, центровой отряд, вступил в бой с греками, а она, окруженная десятком лучников, осторожно продвигалась вниз по склону, собираясь занять удобное место и бросить заряды в двух айроватов. Штиль вызвалась добровольцем, но страдание было лучшее в метании камней. Однако бросать ревуна в людный переулок было бы безумием. Нужно было найти способ убедиться, что она точно попадет в зверя хотя бы одним из двух оставшихся у нее проклятий. Учитывая, что находящийся впереди айроват не двигался, он мог стать более легкой мишенью. Но в этот миг, словно угадав ее мысли, до сих пор неподвижный айроват вдруг рванулся вверх по склону. Он несся, сшибая и греков, и матхорнцев, кого-то затоптав, а кого-то попросту разрубив своими четырьмя лезвиями-клыками. Страдание успело развернуться к Штиль и крикнуть «Беги!», когда хобот уже обвился вокруг нее. Выхватив ревун, она уставилась в глаза Айравата. «Жри, сука!» — заорала она, бросая ревун прямо в открытую пасть Айравата. «Ну, это ведь вполне героическая смерть». Менос все никак не мог понять, как он оказался здесь, среди греков, хотя сам был выходцем с Востока. Он всегда любил Айраватов. Он любил холод Востока, его обильные леса. Мать сказала ему, что он должен вступить в армию, даже если придется служить царю ракшасов. «Защищать свои границы — это честь», — сказала она. И вот он здесь погонщик. Но он находился здесь, в чужой стране, сражаясь с мужчинами и женщинами, которые не имели к нему никакого отношения. Его царь послал его в Матхуру, и он повиновался. Это было безумие. Подожженные свиньи, летящие по воздуху. Его Айрават Мавант был в ужасе. Греки называли Айраватов бегемотами. У них вообще нет никакого воображения. И все же он находился здесь, сражаясь среди греков, так далеко от дома. И было непонятно, за что он воюет и хочет ли он победить. Город казался лабиринтом уходящих вверх переулков, поворотов и баррикад. Ориентироваться в нем было невозможно. Едущий впереди главный погонщик Мандар столкнулся с отрядом одетых в серые женщин-воинов и был убит арбалетным болтом. Менос был удивлен, увидев, как женщины изготовились к бою. Против Айравата никто не мог устоять. А затем какой-то грек уколол кинжалом оставшуюся без всадника Айравату Иманян. И та с визгом бросилась вперед. Иманян была супругой Мамонта, так что Мамонт бросился прямо за ней. Со своего седла Менос заметил, как однорукая женщина, окруженная защищающими ее лучниками, полезла в сумку и что-то закричала. Все, что он помнил потом, это лишь то, как человека, который уколол Иманян, разнесло на куски, а потом и самого Меноса что-то ударило в грудь. Он упал с Мавонта и растянулся на земле. Взрыв разрушил здание по обе стороны переулка. Менос попытался подняться, но понял, что сломал ногу. Над улицей разнесся печальный трубный рев. «Нет, нет!» Он заплакал, увидев, как Мавонт начал заваливаться на колени. «Мавонт!» Но ответом ему был лишь стук копыт. По аллее мчался отряд матхуранских всадников, и в тот миг, когда меч снес ему голову, он думал лишь об одном. Кто позаботится о Мавонте, когда его не станет? Штиль перекатилась на бок и прижалась к стене. Легкие горели. Но ее сердце горело сильнее. Нырнуть во враг в доспехах было непросто. Во время взрыва она потеряла остальных членов своего отряда. Страдание была идиоткой, раз решила применить ревун. Храброй, но все же идиоткой. Штиль поймала себя на том, что жалеет, что не вернулась в Панчал. Все те женщины, что пытались заставить ее носить драгоценности и поэтому жутко бесили, внезапно показались ей не такими уж противными по сравнению с военной службой. «Сосредоточься». Она наклонилась в бок и заглянула в переулок. Греки, двигавшиеся вверх по улице, были не видны. Одного Айравата разорвало на куски. Второй врезался в стену. Взрывом ему оторвало хобот. «Хорошо». Внезапно Штиль показалось, что она увидела, как в окне борделя напротив, на третьем этаже, шевелятся какие-то тени. Вероятно, там скрывался какой-то матхуранец. Их здесь были сотни, все они прятались по домам во втором районе. Но никогда нельзя быть слишком осторожной. Не сводя глаз с окна, Штиль подняла арбалет. Она услышала грохот подков по камням и, обернувшись, увидела, как мимо нее вниз по склону промчалась жалкая матхуранская конница. Она сделала глубокий вдох и начала подниматься, надеясь, что сможет стать рывком. Она в последний раз взглянула на дальнее окно. Вспышка черноты, вздох удивления, треск. Голова Штиль откинулась назад, с хрустом ударившись о стену позади. Что-то мокрое потекло по носу. Она услышала, как ее лук с грохотом упал на землю, а потом, упав на бок в сточную канаву, ударилась головой и почувствовала вспышку боли. Так уже происходило, когда она была ребенком. Мать столкнула ее в канаву, спасая от мчащейся колесницы, но ее саму сбили лошади. Играть в переулке было запрещено в часы торговли, но она не обратила внимания на это предписание. Местный целитель потребовал денег. Денег, которых попросту не было у мелкой беспризорницы. Мать умерла после нескольких часов страданий. «О, прости меня, мама! Я обещаю, что больше никогда не буду играть на улице!» Акрур даже во время переворота не видел столько мертвых матхорнцев одновременно. Интересно, кому пришла в голову прекрасная идея запустить ревун в людном месте? Но похоже, что не всех разорвало на части. Придержав коня, он увидел, как волчица, как ее там штиль, спокойствие, упала с арбалетным болтом во лбу. Акрур подал знак двум солдатам войти в здание напротив мертвой воительницы, и спустя мгновение сработали заряды. Из окон второго этажа вырвалась вспышка пламени, раздались крики. Из окна выпали два греческих солдата, объятые пламенем. «Давай!» — крикнул ему через плечо Сатватхан. «Мы отстаем!» Акруру очень хотелось сослаться на то, что он вывихнул лодыжку и, поджав хвост, скрыться в укромном уголке, но в домах вокруг пряталось столько недовольных матхоранцев. В него и так уже несколько раз бросили дерьмом. Да, раньше он был агрессивным ростовщиком, но разве они не видят, что сейчас он ради них же ведет себя так героически? Некоторые люди просто не умеют быть благодарными. «Хорошо, хорошо, я иду!» — крикнул он, пришпоривая своего коня. Он и так зашел слишком далеко. Еще немного. Рыночная площадь была почти рядом, и самоубийство уже не казалось такой уж плохой идеей. И туннель мог оказаться совершенно пустым, и Акрур мог бы войти в него как король. Скачущий впереди Сатватхан с детским восторгом потянулся к мечу. Оказывается, у него неплохо получалось убивать. Сын кожевника вырос в рыцаря, кто бы мог подумать. Акрур видел, как он, склонившись с седла, обезглавил человека, ползущего к упавшему Айравату. Человека с востока, судя по одежде. «Умереть так далеко от дома, таким молодым...» — Акрур вздохнул. «По крайней мере, ты сэкономил на своих похоронах, малыш». Дождь выслушала все отчеты. Отряды благочестия и девицы вместе с остальными частями восточного отряда достигли рыночной площади. Они пробьются к туннелю. Центрального отряда все еще не было видно. Она могла только надеяться, что со страданием Штиль и остальными все в порядке. Жалкие силы, оставленные дождь у бреши в железном коменданте, были укомплектованы чашей, списком и несколькими новобранцами, но дождь и о них ничего не слышала. «Волчицы, на площадь!» — взревела она и рванулась вперед. Не стоило волноваться о том, что она не могла контролировать. Еще один поворот, и над баррикадой откроется улица, ведущая к рыночной площади. И именно об этом и стоило беспокоиться. Буря мчалась за ней по пятам. Поэтому, когда дождь внезапно остановилась, буря врезалась ей в спину и отскочила назад. Долбаная корова. Но дождь ее не слышала. От баррикады к ней ковыляли окровавленные матхорнцы, волоча за собой раненых друзей. Дождь вцепилась в плечо одному из стражников. «Что случилось?» «Кровавая баня!» — завопил он, стряхивая ее руку. «Где ты была, мразь? Ты должна была помочь нам!» — закричал он, обвиняюще грозя ей пальцем. Другой солдат оттащил его в сторону, крикнув через плечо. «Не обращай на него внимания, дождь! Багряные плащи наводнили рыночную площадь. Многие из наших солдат все еще сражаются, но у нас закончились боеприпасы, а у них остались айраваты. Нам остается только отступить». Дождь сглотнула, глядя на темную площадь за баррикадой. «Так близки! Они были так близки! Но нет, не стоило горевать над пролитым молоком», как сказал бы Кришна. «Хорошо, дамы, мы поворачиваем», — крикнула она. «Мы срежем дорогу через мясные фермы и попробуем зайти с другой стороны». Но они, казалось, не слышали ее, потому что ее вдруг толкнуло вперед, понесло к баррикаде, как лодку на гребне волны. «Что происходит?» Кто-то что-то закричал в ответ, но дождь ничего не расслышала из-за шума. Но слова распространялись, как ревущий прилив. «Это греки», — наконец сказал кто-то рядом. «Они отрезали нам путь к отступлению. Они напали на нас». «Мы не можем оставаться здесь. Нас перережут, как скот. Нужно двигаться вперед». «Подождите!» Дождь попыталась протолкаться сквозь затаившую дыхание толпу, чтобы добраться до своих волчиц, но пробиться было невозможно. К этому времени даже она уже могла различить алые знамена, видневшиеся на расстоянии. Греки были позади и впереди. Бежать было некуда. Кто-то толкнул ее в спину, и она прижалась к буре так, что их носы почти соприкоснулись. Буря ухмыльнулась. «Не так я себе это представляла», — хмыкнула буря. «Но раз ты настаиваешь, и я готова». Дождь в замешательстве уставилась на нее. «Заняться любовью между молотом и наковальней», — пояснила буря. «О, заткнись!» — буркнула дождь, чувствуя, как сердце разламывает ребра. Тела вокруг все плотнее сжимали ее. Восточный отряд пытался уйти с рыночной площади, а ее солдаты и западный отряд продвигались вперед. «Я умру, растоптанный своими же людьми». Внезапно люди вокруг расступились, и она чуть не рухнула вперед. Солдаты вокруг вдруг перестали давить. Из бокового переулка за баррикадой вырвался отряд матхоранских всадников. Центральный отряд. Всадники Матхорана бросились вперед, размахивая мечами. «Да!» «Страдания и штиль с ними!» — завизжала буря. «У них есть ревуны!» «Полагаю, теперь нам некуда идти, кроме как вперед!» — усмехнулась дождь. Шишупал знал, что он ни за что не прорвется на площадь. Но он не мог здесь оставаться. Греческая кавалерия каким-то образом обошла их с тыла и теперь преследовала по горячим следам. Сделать так много и остаться позади. «Шевелитесь!» — закричал он, толкая солдат впереди. Эклавью было не разглядеть. Валка был невысок и, должно быть, протискивался где-то впереди. Шишупал уже отчаялся, когда, как дар небес, давление солдат ослабло, и все бросились бежать. Но было слишком поздно. Шишупал, спотыкаясь, двинулся вперед. Впереди, спасая свои жизни, мчались люди. Мимо проскакал греческий всадник, растоптав копытами коня серебряную волчицу. Шишупал бросил испуганный взгляд назад и увидел, что к нему приближается еще один всадник. Шпион пытался бежать быстрее, но все же он понимал, что человек не может обогнать лошадь. Стук копыт позади становился все громче. Да пошло оно все! С таким же успехом он мог бы встретиться с ямой с мечом в руке. Он остановился, обнажил клинок и обернулся. Лошадь приближалась, и он уже видел ухмылку на лице того ублюдка, что скакал на ней. Внезапно его толкнули в сторону, так что он чуть не задохнулся, а острие меча свистнуло у самого его уха. Он поднял глаза и увидел улыбку на перемазанном кровью лице. «Еще рано, Шишупал!» — обронил Эклавье, потащив его вверх по лестнице к обугленному зданию, пинком распахнув изуродованную дверь и втолкнув спутника внутрь. Шишупал споткнулся от трупа и упал на колени. Неподалеку валялся все еще горевший факел, освещая тусклым светом мертвое лицо, на котором застыло выражение чистой боли. «Бедный парень!» «Проклятый греческий огонь!» — воругался Эклавье, поднимая факел и размахивая им вокруг. Шишупал поморщился от запаха смерти, стоявшего в этой насквозь провонявшей комнате. «И что нам теперь делать?» «Греки и матхоранцы будут сотнями умирать на площади. Нет смысла отдавать наши тела на заклание. Эклави полагает, никто из греков не заинтересован в разграблении сожженного дома, поэтому он предлагает в качестве меню на эту ночь терпение и молитву». «Похоже, я от вас двоих так и не избавлюсь». Ее голос походил на хриплое карканье. Шишупал резко развернулся. «Оксад, защити мою душу!» По ее виску струилась кровь. Волосы слева сбились в колтун, а все остальное представляло собой месиво из грязи и крови. «Госпожа Раша, что случилось?» Радость Шишупала при виде знакомого лица исчезла, стоило ему понять, в каком она состоянии. «Мне удалось отворить вторую сестру», — гордо улыбаясь, сказала она. «То, что не смогло сделать это проклятое пламя, сделала я». В ее глазах появились яростные отблески. «Но греки прорвались к воротам быстрее, чем я ожидала». Она вздрогнула при этом воспоминании. «Пепел, как больно!» Она схватилась за стену, чтобы не упасть. «Но я жива, и это главное», — пьяно сказала она, приближаясь к пятну света, отбрасываемому факелом Эклавье. Лишь тогда Шишупал увидел синяк в уголке ее губ, разглядел, что от ее одежды остались лохмотья. Блузка, которую она носила, была разрезана ножом, и на обнаженной груди виднелись синяки. Ноги были покрыты коричневыми пятнами сухой крови. Она болезненно вздохнула и задрожала. «По крайней мере, этот ублюдок оставил меня в живых». Шишупалу потребовалось мгновение, чтобы понять, что она имела в виду. «Клянусь кровью Ксата, нет!» Ярость и горе наполнили его, тесня друг друга, споря за место в его душе. «Госпожа Раша!» Но он так и не посмел протянуть руку и коснуться ее. «Не надо меня жалеть», — строго сказала госпожа Раша. «В тот момент, когда он отвернулся, я ударила его кинжалом по яйцам. Он молил о пощаде. Но если он не смилостивился надо мной, то почему я должна?» Шишупал не успел и слова сказать, как Эклавье, изменившись в лице, шагнул вперед. Все его шутовство исчезло. «Госпожа моя, Эклави обещает, мы выберемся отсюда и доберемся туда, где есть теплая вода и удобная постель. Солнце взойдет, и у нас будет довольно времени, чтобы поразмыслить обо всем. А до тех пор пусть луна убаюкает вас сном». «Звучит неплохо», — кивнула она, коснувшись протянутых ладоней Эклави. Он легко поднял ее на руки. «Теперь вы в безопасности, госпожа Раша», — сказал он и направился вверх по лестнице, и женщина свернулась калачиком в его руках, прижавшись лицом к его груди. И Шишупал, увидев самого безумного мужчину и самую опасную женщину такими ранимыми, такими уязвимыми, вдруг онемел. Сейчас он лишь молча, яростно молился. Молился о том, чтобы волчицы вырезали под корень всех греков, оставшихся в живых. Акрур, к тому времени, как под ним убили несчастное животное, несшее его вперед, уже с трудом держался в седле. Конь сделал все, что Акрур мог только желать. Он кусался, легал и топтал багряных плащей. Но затем кто-то взобрался на круп лошади, сбросил Акрура из седла и ударил лошадь ножом в шею. Он почувствовал, как его вдруг рванули за руку, и увидел, как Сатватхан помогает ему подняться. Акрур устало встал, чувствуя, как под его измочаленной броней зарождаются болезненные синяки, но при этом понимая, что кости каким-то чудом все еще целы. Хоть какая-то польза от этой жирной плоти. Он грустно уставился на покрытого порезами и синяками Сатватхана, также оставшегося без лошади. Подумать только, они думали, что мчась на конях обрушится на врага, и представить это можно было, лишь находясь в седле. Но греков было слишком много. Те, что зашли во второй район, те, кто были за пределами третьей сестры, все сошлись в одной точке жизни и смерти. Сзади появилась дождь с волчицами. Акрур совершенно не представлял, как ей без лошади удалось так далеко завести серебряных волчиц. Впрочем, сейчас это не имело значения. «Возможно, нам следует отступить за спины этих храбрых женщин, а, Сатватхан?» Мимо головы Акрура пронеслось копье и вонзилось прямо в лицо Сатватхану, замертво сбросив его на землю. Акрур обернулся. Копье было брошено со спины Айравата, который направлялся к нему вслед за семью багряными плащами. «Нет смысла убегать. Если Айрават догонит его, это будет так неловко». Он вскинул меч, задумался над получившейся шуткой и, рассмеявшись про себя, шагнул к врагу. Возможно, Сатьябхама поступила бы именно так. Дождь бросилась на греков, ведя за собой ту кучку, что оставалась от серебряных волчиц. «Их так много, нас так мало. Кавалерия Матхурана проиграла греческой пехоте и Айравату». Ее внимание привлек смех. Впереди она увидела Акрура. Окруженный греками, израненный Акрур все продолжал сражаться. Его меч сломался пополам, но он все смеялся. Этот безумный смех охладил пыл нападающих на него греков. Одним взмахом сломанного меча Акрур зарубил еще двух греков. На смеющееся лицо брызнула кровь. Но смех продлился после этого лишь мгновение. Уже через миг хобот Айравата обвился вокруг него, раздробив ему бедра, а затем, бросив тело воина на землю, как сломанную ветку. Акрур встретил свой конец под ногами Айравата, раздавившего ему брюхо. Внутренности вылились наружу, как молоко из переполненного горшка. А битва позади него все продолжалась. И некому было молить ни о пощаде, ни о милосердии. Матхоранцы продолжали сражаться. Горожане и солдаты бок о бок бились с багряными плащами. Кони и люди кружили в танце смерти вокруг оставшихся матхуранцев, пока те, наконец, не пали. Дождь пронзила волна ледяного ужаса. «Мы не победим, мы должны сдаться». К ее ногам подкатился шлем, в котором все еще была чья-то голова. Вероятно, его легнула одна из лошадей. Она вдруг поняла, что это голова серебряной волчицы. Благочестие. А потом дождь увидела останки ее обнаженного тела. Живот скрутило от боли, когда дождь поняла, что благочестие изнасиловали. Впереди она увидела такие же изуродованные, покрытые кровью тела серебряных волчиц. Восточный отряд, добравшийся сюда первым. Казалось, от пронзившей ее боли скрутило даже душу. «Яма, защити нас!» «Не думаю, что капитуляция — это вариант», — сказала Буря. «Эти ублюдки не берут пленных». Дождь повернулась к своим солдатам. Она изо всех сил старалась не обращать внимания на тихую печаль в их глазах. Они оказались загнаны в ловушку между врагами, жаждавшими изнасиловать, пожрать, а то и просто стереть их с лица земли. И самое меньшее, что они могли сделать, это поступить так, чтобы жизнь этих тварей оказалась как можно более ужасной. Ее солдаты, казалось, прочитали ее мысли. Они кивнули и с силой ударили по щитам. Дож сменила щит на булаву и привязала сломанный штандарт серебряных волчиц к спине. «За Сатьябхаму!» — взревели они. Эхо боевого клича сорвалось с ее губ долгим выдохом печали и сожаления. Буря страстно желала напиться. Поскольку Эли явно не хватало, пришлось обойтись кровью. Она прорубилась к фонтану посреди площади. Грубые каменные плиты у ее ног были обрамлены почерневшей кровью. Глаза жгло от непролитых слез. Все друзья были мертвы или умирали именно сейчас, но Матхуру все еще нужно было спасти. Смерть Сатьябхамы не должна была быть напрасной. Сражавшаяся рядом дождь уже стала иной. Она двумя руками, булавой и коротким мечом, расправляясь с греческими солдатами, казалась почти что перевоплощенной Сатьябхамой. В живот ей вонзились пики, вскинув дождь в воздух. Рука с мечом перерубила древки копий, и она приземлилась среди тел греков, продолжая рубить и крушить. Буря увидела, что топор отсек ей руку с булавой. Кровь брызнула на лицо нападавшего. Дождь нанесла ему удар оставшейся рукой. Он упал, захлебнувшись собственной кровью и желчью. Еще две пики вонзились в щель в ее нагруднике, пробив мышцы и кости, и дождь рухнула на землю, а вместе с ней и сломанный штандарт серебряных волчиц, привязанный к ее спине. Грохотали копыта, звенел металл, струилась кровь. Казалось, рыночная площадь превратилась в ад. Щиты давно отлетели в сторону, а шлемы уже сорвали с голов. Мечи скрестились, и куда бы буря ни бросила взгляд, везде была кровь. Она не видела ни одного знакомого лица, но и на то, чтобы бездельничать, не было времени. В пределах досягаемости показался еще один грек. Буря из последних сил взмахнула мечом, наблюдая, как его голова отделяется от тела. Она почувствовала, как ей в колено, прямо в сустав, вонзился нож. Буря слабо ударила щитом, но этого было недостаточно, чтобы оттолкнуть грека. Нож сломался, и часть клинка осталась внутри, перерезав ей сухожилие. Свистнули стрелы, кто-то предупреждающе закричал. Буря инстинктивно вскинула щит, но все же побежала дальше. Нога горела от боли, голос охрип от крика. Она сразила лучника, затем замахнулась на крупного выходца с востока, несущего штандарт Млечха. Он увернулся, и она лишь разрубила штандарт пополам. Тот упал сверху на бурю, и меч запутался в флаге. Она успела проделать в нем дыру лишь для того, чтобы увидеть, как на нее бросились греки, обвивая ее флагом, и мир сузился до полосы красного, черного и серого перед ее глазами. Она билась и извивалась, как рыба, пойманная в сети, чувствуя, как чужие руки ломают броню, разрывают на ней одежду. И в этот миг она вдруг услышала отдаленный взрыв и почти что почувствовала, как воздух вокруг нее разорвался. Она услышала звук волн, похожий на слабый шорох разрываемой ткани. «Палатины», — поняла она, слепо взмахнув мечом. Но уже через мгновение и это слабое сопротивление было подавлено. Руки врага сорвали с нее одежды, и она утонула в безумном мареве войны. Кришна находился в последней из оставшихся башен Сената. Он слишком ошеломленный, чтобы заметить, или слишком потрясенный, чтобы беспокоиться о роковом конце судьбы волчиц, перевел подзорную трубу на Хакку. На какое-то мгновение он уже почти надеялся. Он никогда не узнает, что его солдатам за несколько часов удалось прорваться через второй район, и что все героические усилия в мгновение ока пали прахом на рыночной площади. И все же у него не было времени на то, чтобы размышлять о мечтах, надеждах и трагических смертях. Он зажег факел. По этому сигналу на северной оконечности стены, обращенной к могучей реке Ямуна, прогремел взрыв. Сдерживавшая воды Хакку рухнула, и река хлынула внутрь, прокладывая путь через базар. Подумать только, что всего за несколько дней до этого среди этих самых прилавков шло празднование. Стоило повернуться луне, и ветры судьбы изменились. Внезапно Кришна понял, что воды не устремились дальше, как он рассчитывал. Вода не разрушала прилавки и дома. Предполагалось, что река ворвется на улице как бык, а не будет ползти по переулкам, как встревоженный путешественник. Что-то было не так. А затем река, словно разочарованная, начала возвращаться обратно в свое первоначальное русло. Проклятие! Вместо того, чтобы ворваться в город как наводнение, река разлилась, как пролитое молоко, а затем просто застыла. Сейчас должен быть прилив. Кришна с каменным лицом отвернулся от стены, отказываясь верить, что его божественная удача полностью покинула его. Он направился к лестнице, которая вела в зал Сената. Он знал, что скоро последние мадхуранцы встретятся в бою с греками внутри Железного Коменданта, но они все же не смогут сдержать багряных плащей. Солдаты потерпели неудачу, затопить город не удалось. Оставался последний шанс. Некоторое время спустя Кришна вошел в зал Сената, и в дверь за ним ворвался несущий запахи дыма ветерок, от которого пламя настенных факелов замерцало и покачнулось. Богато украшенный резьбой потолок, нарисованные фигуры, держащиеся за руки. Он произносил здесь многие из своих величайших речей. Это было место величия, место, где в результате свержения монархии родилось величайшее изобретение человечества – республика. И что самое интересное, родилось прямо над величайшей тайной девов в этом мире. Никто, кроме него, не знал, что второй вход в Шьямантаку – находится прямо под трибуной выступающего, стоя на которой Кришна столь часто уклонялся от бесчисленных вопросов сенаторов о местонахождении так называемой «жемчужины Шьямантаки». Жизнь порой полна иронии. Шьямантака была соединена с другим туннелем, который вел к еще одному входу, туннелю, по которому бесценные артефакты Шьямантаки и сейчас продолжали увозиться прочь под бдительным присмотром Сатьяки и Джамбавана. Туннелю, по которому Кришна надеялся сбежать из Мадхуры вместе с Сатьябхамой. Туннелю, который станет судьбой Калявана. Список стоял у подножия Железного Коменданта, мрачно рассматривая тлеющую дыру в стене. Благодаря атаке солдат у каменщиков появилось время, чтобы сделать ремонт. И пусть он был не очень хорош, но стена могла бы на какое-то время удержать греков. Последние жители Мадхуры уже ушли по туннелю, вход в который был хорошо замаскирован кедровыми ветками и кучами мха. Список молча наблюдала за вереницей раненых солдат, которых вели от коменданта к целителям. Среди них была и чаша. У этой маленькой девочки был талант к травам. Сама же список жаждала отправиться в бой, чтобы помочь сестрам. Судя по взрывам, боевые действия, похоже, охватили весь второй округ. Но прошло уже столько времени... По-прежнему не было никаких новостей от отрядов «Дождь» или «Штиль». «С ними все будет в порядке», — сказала она себе, на миг замерев, чтобы вытереть пот с испачканного пеплом лба. «К настоящему времени вода, должно быть, затопила северные районы. Они будут в безопасности внутри туннеля, и греки, утонув в реке, так и не узнают, что привело к их гибели». Хотя, конечно, она признавала, что если Мадхуру сейчас и затопило, то греки кричат подозрительно мало. Краем глаза она заметила движение вокруг мертвых зверей во рву. Держа арбалет наготове, она направилась туда, где что-то шевелилось. Из-за трупа Айравата выскочил, держа факел в одной руке и шнур в другой, мальчишка, собиравшийся поджечь дорожку, тянувшуюся вдоль всего рва. «Как будто это может помочь. Ты же не стены минируешь, мальчишка». Она вдруг увидела, как подожженная дорожка тянется к телам зверей. И лишь после этого поняла, к чему он ведет, к седлам айраватов и к урнам на них. Ко множеству урн, некоторые из которых были разбиты, и из них сочилась синяя жидкость. «Проклятое пламя!» С пронзительным криком она прыгнула в ров, стремясь загасить шнур. Но было слишком поздно. Кришна прошел по подземному туннелю к деревянной двери, которая вела в Шьямантаку. На страже портала стояли двое солдат с суровыми лицами, вооруженные копьями, отполированными до убийственного блеска. «Господин Кришна», — приветствовал его один, — «какие новости наверху? Потерпели ли греки поражение?» Кришна не ответил, рванувшись вперед. Он выскочил из одного туннеля в другой, более напоминающий длинную извилистую пещеру. Из разбитых желобов на грубо обтесанные камни брызгала вода. Мокрая процессия мулов и повозок медленно тащилась вперед, перевозя сокровища Шьямантаки в безопасное место. «Кришна!» — Сатьяки бросился к нему. Что случилось? Греки ушли?» Он был почти в истерике от беспокойства. «Большая часть Шьямантаки перевезена. Многие ушли. У тебя голова в крови. Что случилось?» Кришна, вцепившись в воротник Сатьяки, подтянул его к себе, и Сатьяки затих. «Все перевезено? Все?» «Да, я имею в виду большая часть. Алхимические приспособления находятся на пути к безопасной гавани». «Сад Ис аккуратно разделен на сотню горшков, и я почти весь его загрузил. Осталось еще 30 горшков. И...» Сатьяки вздрогнул, словно следующее слово звучало, как самый страшный кошмар. «Саркофаг. Как и было решено, мы оставляем его здесь. Как только все выйдут, Джамбаван сожжет это место дотла. Тащи его сюда». Что?» «Матхура пала. Уграсен мертв. Серебряные волчицы ушли. Городская стража и армия уничтожены». Говорить было больно, словно горло забили крапивой. «Сатьябхама мертва». Сатьяки замер, распахнув рот и застывшими глазами уставившись на Кришну. «Кришна, тащи его сюда!» Чаша находилась внутри железного коменданта, ухаживала за ранеными, когда услышала взрывы. Она была рада, что список, одержимая своим патриотическим бредом, наконец оставила ее в покое. Сатьябхама была мертва. Они должны были почтить ее память жизнью, а не жертвовать собой ради города, который отверг их. Но стоило булыжникам дрогнуть, и ее тут же покинули всякие мысли. А затем она увидела, как по стенам железного коменданта поползли синие светящиеся трещины. А затем и сама стена взорвалась, поглотив всех лучников, стоявших на ней в синем шторме. Она увидела, как голубое пламя хлынуло на улице, распространяясь подобно потопу. Она почувствовала, как в душе нарастает ужас. Ноги, казалось, весили тонну, но она все же заставила себя бежать. В спину бил жар. И все же этот демонический огонь двигался быстрее нее. Чаша нырнула в кучу джутовых мешков и натянула их на себя, зажмурившись и чувствуя, как проклятое пламя целует ей щеки. После, казалось, в целой вечности она вновь открыла глаза. Она услышала стук лошадиных копыт по булыжникам. «Я жива». Она оттолкнулась от груды обгоревших мешков и увидела, что большая часть железного коменданта превратилась в груду щебня и пепла. Кое-где вокруг все еще плясали синие языки пламени, и среди этого сияния горящих домов ехал человек, который убил Сатьябхаму. Он заметил чашу, замедлил галоп своего коня и повернул его, приблизившись к ней. «Где Кришна?» — с улыбкой спросил он. И эта улыбка была бы очаровательной, если бы все не портило отрезанное ухо. «Скажи мне сейчас, и я, возможно, позволю твоей подружке безболезненно умереть». Один из его солдат бросил рядом с чашей обнаженную женщину, скрывавшую свое лицо за вскинутыми руками. Калявин что-то крикнул по-гречески. Чаша не поняла, что он сказал, но увидела, как солдат накинул на женщину плащ. По всему ее телу виднелись следы от побоев. Ее волосы, казались, были срезаны ножницами. Во имя всех богов. Чаша узнала ее и разревелась. Кришна давно заметил, что за последние 3 десятилетия во внешности его тестя мало что изменилось. Казалось, что он вообще не старел, как и те другие рикши, что остались с ним, чтобы помочь вывести все из Шьямантаки. Джамбаван всегда считала, что именно она сохранила ему молодость. Он полагал, что корабль каким-то образом сорвался с якоря времени. И все же, несмотря на свою моложавую внешность, Джамбаван казался добрым дедушкой. «Отцепись!» — прошипел Кришна. «Нет, Кришна, я знаю, что за горе ты испытываешь!» Джамбаван почти что держал его в воздухе. Мощные лапы обвились вокруг плеч Кришны, а хохлатые уши рикши раздраженно подергивались. «Но ты не можешь позволить миру сгореть!» «Если ты не заметил, он уже горит, Джамбаван! Прочь с моего пути, или я прикажу арестовать тебя!» «Сынок, ты не используешь свой ум!» — медленно сказал рикша. Его голос прогрохотал по пещере. «Здесь нет ни одного твоего солдата. Сделай глубокий вдох. Не заставляй меня останавливать тебя. Ты знаешь, что я могу». «Я не могу!» И Джамбаван потрясенно замер, когда внезапно Кришна обнял его. «Я понимаю боль твоей потери, Кришна», — мягким низким голосом сказал он, похлопав Кришну по спине, пытаясь, вероятно, проявить отеческие чувства. Но Джамбаван был прав, и Кришна это понимал. Рикша был намного сильнее его, а у Кришны не было ни солдат, чтобы одолеть Джамбавана, ни времени, чтобы тратить столько усилий. «Я и сам...» Продолжение речи Джамбавана потонуло в бульканье крови. Хохлатые уши печально поникли, а глаза разочарованно уставились на Кришну, наносившего ему удар за ударом. Горячая кровь хлынула на руки, забрызгав пол. Кришна не стал приказывать убить остальных рикшей, позволив им уйти со своими богатствами. Облегчение постепенно стерло гнев с их лиц. И последние мысли о возмездии улетучились, когда они услышали звуки взрывов наверху. Они даже помогли мадхуранским стражникам перенести саркофаг к лестнице, ведущей в зал Сената. Сатьяки остался с ними, с мрачным смирением, наблюдая за этой пантомимой. В комнату, тяжело дыша, ворвался охранник. «Господин, греки здесь. Мы слышали их голоса. 10-12 человек. Надеюсь, они обнаружат след, который я им оставил». «Займите свои позиции», — приказал Кришна, и, хромая, направился обратно по зловонному проходу к лестнице. Свет от фонаря отбрасывал колышущиеся тени на стены туннеля. Сверху капала гнилая слизь и темная вода, а в склизких сточных канавах шныряли крысы. «Ой!» — Кришна напоролся босым пальцем на ржавую головку гвоздя. «Судьба — злобный хулиган, с этим не поспоришь. Даже теперь, когда Сатьябхама мертва, его город разрушен, а солдаты ушли, судьба все равно нашла способ обрушить на его голову еще одно несчастье». Внезапно кто-то захлопал в ладоши. Кришна напрягся. Послышался смех. Крики «Ура!». А затем голос Калявана разнесся над отделанным мрамором залом, эхом прокатываясь по сводчатому туннелю. «Доблестные воины яванских земель! Даже не так! Доблестные мужчины из яванских земель!» Или просто яванцы? Взрывы смеха и новые хлопки. Пусть никто никогда не скажет, что греки не завоеватели. Мадхуранцы дали нам хороший бой, ну или как минимум их женщины. Новые аплодисменты. Пусть больше никто и никогда не посмеет называть нас в лицо млечха. Мы великолепны, мы герои! И новые радостные крики. Старый лев очень хотел, чтобы мы помогли ему и одержали за него победу. Тишина. Но я отказался. Он был готов заплатить нам часть добычи, захваченной в Мадхуране. Я сказал ему: «Пошел нахер, мы заберем себе всю добычу!» Воодушевленные крики. «Мы победили мадхуранцев, с которыми не могла справиться армия императора. Они хвастались своими тремя сестрами. И где они, я вас спрашиваю?» Всеобщий смех. «Но битва не окончена, друзья мои. Итак, ваше задание. Та девушка сказала, что Кришна здесь, внутри. Найдите мне Кришну. Найдите, где прячутся остальные проклятые мадхуранцы. Тот, кто найдет их, получит лучших женщин из моего гарема». Греки потрясали мечами и щитами, кулаками в латных перчатках и оружием. «Калявон! Калявон!» Люди бросились в разные стороны, надеясь первыми найти добычу. Кришна услышал, как загрохотали их сапоги. «Арханд, почему вы позволили ему идти?» — спросил незнакомый голос. «Вы же видели здесь под подиумом следы. Проход прямо под нами. Мадхуранцы прячутся здесь. Мы должны их атаковать». «Не будь глупцом, Матархис. Проведи светом по полу и посмотри на отпечатки обуви. Сегодня вечером здесь прошел всего один человек, и я готов поспорить на свой меч, что это был Кришна, пробирающийся в одиночку в тайную крипту. Должно быть, в то самое хранилище, где он спрятал драгоценную Шьямантаку. Как ты думаешь, остались бы эти наемники верны мне, если бы увидели камень, исполняющий все желания? Вы пятеро, которым я доверяю свою жизнь. Теперь вы двое», — услышал Кришна его команду. «Оставайтесь здесь, чтобы охранять наше отступление. Мы не хотим никаких сюрпризов. Остальные идем вниз. Держите наготове мечи, ломы и копья». «А что насчет девушки?» — спросил еще один голос. «Да она почти труп», — откликнулся тот, кого назвали Матархисом. «Нет, мы возьмем ее с собой. Если Кришна замышляет какие-либо хитрости, мы напомним ему, что мы тоже можем играть в грязные игры». «Заложница», — подумал Кришна. Но это не имело значения. Через сотни ударов сердца он увидел, как по лестнице спускаются, волоча с собой девушку и разбившись на пары, четверо солдат. Один из них держал фонарь. Затем он увидел, как Калявон, человек, чьей смерти он так жаждал, спускается с факелом в одной руке и мечом в другой. На голове у млечха был оливковый венок. Греки осторожно обыскали комнату, в которую вела лестница, и резко остановились, увидев саркофаг. «Что за...» Кришна, скрытый в тенях, стоял в другом конце комнаты, у самого прохода. Прохода, который вел одним своим концом к Шримантаке, а другим — к запасному выходу. В тусклом свете фонаря он увидел, как глаза мужчин замерцали от жадности, и они принялись рассматривать витиеватые иероглифы, тщательно вырезанные на саркофаге. Однако их ликование сменилось шоком и ужасом, когда они поняли, что это домовина. «Арханд, мы должны немедленно уходить!» «Боишься трупа?» — усмехнулся стоявший сзади Матархис. «Это должно быть какой-то предок Канса, который был похоронен в этом склепе». «Веданцы не хоронят своих мертвецов, они сжигают их», — заметил Калявин. «Арханд!» — заикаясь, произнес человек, стоявший ближе всех к саркофагу. «Он... кажется, он жив!» «И зерна на саркофаге кружатся, как по волшебству!» Калявин усмехнулся. «Для матхуранцев даже проклятое пламя — это волшебство!» «Магии не существует, есть лишь тайны, которые нужно разгадать. Откройте гробницу и покончите с этим. Шьямантака может быть внутри нее». «Но», — встревоженно пробормотал мужчина, — «нехорошо тревожить мертвых». «Я думал, ты сказал, что он не умер», — отрезал Калявин. «А теперь открывайте». Мужчины кивнули. Двое, несущие женщину, прижали ее к стене. Бормоча молитвы, они с помощью мечей и ломов принялись поднимать крышку, кряхтя и хрипя от усилий. Наконец она распахнулась. Воздух наполнило сердитое шипение. Кришна увидел, как из саркофага поднимаются струйки ледяного голубого дыма, и его глаза распахнулись от удивления. Дым обвился вокруг греков, безвредный, но ненавистный. И тут в открытом саркофаге что-то зашевелилось. «Наконец-то!» — торжествующе подумал Кришна. Теперь он мог только надеяться, что девы заключили это существо в темницу по какой-нибудь очень уважительной причине, или он будет вынужден прибегнуть к крайней мере. Он бесстрастно уставился на зажатый в руке ревун. Частана был матархисом и таким же коротышкой, как и Калявин. Веданцы называли таких людей полукровками. Коротышкам был незнаком страх. И все же в этот момент он уже не чувствовал себя тем храбрецом, каким был раньше, если, конечно, это действительно была храбрость, а не глупость. Ибо от человека, который восстал из гроба, распространялись волны страха. Нельзя было сказать, что этот человек, если его можно так назвать, делал что-то, чтобы внушить страх. Нет, страх был столь же инстинктивен, словно само присутствие этого создания отравляло воздух вокруг. Мужчина повернулся и уставился на них. Он был столь огромен, словно был порождением давно погибшей расы титанов. Его глаза были угольно-черными, так что зрачки были почти не видны, и все же они казались какими-то провалами. Его длинные волосы развивались на ветру, несуществующем ни для кого более. Его кожа была почти белой и столь плотно облегала кости, что казалось, будто это пергамент, туго натянутый на череп. Лед спал с его кожи, и вокруг ног собралась вода. Частана заметила, что у него нет одной ладони, а рана окружена красновато-коричневым ледяным кольцом. На шее виднелись следы от цепи, как будто его душили. Титан крутанул в ладони странно выглядящий кинжал. На осколках льда, разбросанных по полуночным доспехам незнакомца, мерцал отраженный свет факелов. Эней, словно в трансе, придвинулся к нему. «Кто ты?» — дрожащим голосом прошептал он. «Ты демон?» «Я сомневаюсь, что он знает греческий», — сказал Калявин. В его голосе не было страха. Частане это не понравилось. Ему очень хотелось, чтобы Калявин съежился так же, как и он. «Кришна!» — крикнул Калявин в пустой черный воздух. «Если ты думаешь, что великан может напугать меня, засунь эту мысль поглубже, пастушок». Титан медленно поднял голову. Его иссохшая пасть растянулась в снисходительной усмешке, обнажив зубы, покрытые коркой льда. Мышцы на его шее напряглись, а плечи задрожали. «Савитр?» — прошептал он хриплым голосом. Казалось, нож скрежетнул по кости. Частана знал, что Титан говорил на языке Первой Империи, но не понимал ни слова. «Что он сказал?» — спросил Эней. «Что-то вроде ситр», — Частана задрожал. «Арханд, мы должны уйти!» «Торин, где он?» — спросил Мучукунд, глядя на свое запястье. «Аша!» — последнее слово прозвучало ледяным шепотом, сорвавшимся с его губ. «Хватит. Мне плевать на эту чушь. Убей его!» — скомандовал Калявин. «Убить его? Разве его вообще можно убить?» Глаза Чистаны неуверенно метнулись от Энея к Титану. Но приказ есть приказ. Он кивнул Энею и второму солдату, чье имя он не помнил. В этот момент он сильнее всего желал, чтобы с ними было больше людей. Солдаты натянули арбалеты, которые они подобрали с трупов матхорнцев. Раздался выстрел, но болты отскочили от брони Титана. Любой другой упал бы замертво от попадания с такого близкого расстояния. Титан же просто смотрел на своих противников, и глаза его были полны ярости. «Короткое движение», — сверкнул старый кинжал. Солдаты, словно в слаженном танце, упали по обе стороны от него с перерезанными глотками. «Что только что произошло?» Чистан испуганно отступил назад, наступив на факел. Внезапно легкие пронзила невыносимая боль. Ему удалось повернуть голову, посмотреть вниз, и он увидел там что-то блестящее, но только на мгновение. Кинжал выскользнул из его тела столь же быстро, как и вошел. «Да ладно тебе! Мы только что выиграли!» — прохрипел он. Но говорить было так трудно. Все произошло так быстро. Кришна видел, как Мучукунд в мгновение ока убил трех человек. Калявин опустил факел. Он не кричал и не ругался, а лишь обнажил меч и бросился вперед, сделав ложный выпад влево, а затем замахнулся вправо. Мучукунд парировал удар кинжалом, но Калявин был очень быстр, и меч его был длиннее, чем кинжал. Со слепительной скоростью развернувшись, он успел оцарапать руку Мучукунда. Из раны потекла кровь странного цвета. Но прежде чем Калявин смог нанести еще один удар, рука Мучукунда выронила кинжал и метнулась вперед, схватив Калявина за шею. Мучукунд легко поднял его в воздух, поднеся к своему лицу. Тело грека дернулось и забилось в судорогах. Его ноги болтались в футе над землей. С оливковой короны пролился дождь из листьев. Мучукунд посмотрел на свою руку. Его тонкие бескровные губы изогнулись в жестокой улыбке. «Спасибо тебе за этот подарок. Приятно снова быть человеком». Даже отбросив Калявина в сторону, он продолжал говорить на первом языке. Калявин полетел по воздуху и с глухим стуком ударился о ступеньки. «Что ты со мной сделал?» — ахнул Калявин, застонав от боли. «Как ты это сделал?» «Здесь столько тьмы», — Мучукунд вздохнул от удовольствия. «Тьма — это мой союзник смертный, мой свидетель». Кришна мог видеть лишь голубой свет, что кружился и изливался из саркофага. Мучукунд поднял свой кинжал и царапнул его лезвие. Затем провел рукой в воздухе, как будто что-то рисовал. Кришна с трудом сдержал потрясенный вздох, увидев, как в воздухе появился белый круг, в котором Мучукунд нарисовал несколько символов. «Это все здесь не работает, друг», — сказал Калявин, повторив мысли самого Кришны. Мучукунд был очень стар, вероятно, ему было 1000 лет. Он не знал, что смертные больше не могут создавать мандалы. «Проклятие!» — Кришна достал ревуна. «Пора с этим кончать». А затем воздух вокруг Мучукунда искривился и затанцевал, как будто вокруг него появились его отражения, потревоженные в водах озера. Темнота закружила вокруг Калявина очертаниями в нефритовой оправе, как торнадо, постепенно расширяясь и неся за собой звуки бури. Воздух за Мучукундом начал деформироваться, замерцав светом темнее ночи. «Что за...» — по-гречески пробормотал Калявин, медленно поднимаясь на ноги. «Это невозможно! Мандалы не работают!» «Ах, свобода! Мой свидетель смертный!» Мощный порыв ветра пронесся по пещере и сбил Кришну с ног. Ревун выпал из его руки. Кришна попытался подняться, но ветер ударил его по глазам. Сорвал бронированную перчатку с руки, по ножу с ног. Плащ разорвался и развивался вокруг, подобно живому существу. Кришна обернулся и увидел, что Калявин упал на колени, прижав руки к груди. Земля задрожала. Казалось, Кришна почти что чувствовал древнее страдание и непреклонную ненависть Мучукунда. «Они заплатят за то, что сделали со мной», — прохрипел Мучукунд. Кришна увидел, как его кинжал вспыхнул. Лезвие словно охватило пламя. «Нам слишком долго врали. Нас обманывали и предавали наши хозяева. Я отомщу, и твоя смерть будет предложена Яме. О, Мучукунт внезапно покосился на фигуру, лежащую без сознания, которую, казалось, сбил с ног удар. А ты особенная, не так ли? Кажется, наши судьбы переплелись. Мучукунт подошел к ней. Черная буря все еще бушевала в комнате. Он откинул плащ с лица девушки, и Кришна почувствовал, как его живот скрутило агония. «О, нет!» А в этот момент Каляван, кряхтя и ругаясь, встал, а затем разом произошли три вещи. Каляван взмахнул мечом, с его губ сорвался крик. Мучукунт коснулся щеки девушки кинжалом, и серебряная волчица резко открыла глаза. Ее зрачки расширились, словно взорвавшись изнутри. Каляван резко остановился, как будто наткнулся на невидимую стену. Руки все еще были вскинуты, но его тело вдруг начало светиться изнутри, как тлеющий уголь, готовый взорваться в любой момент. Из глаз Калявана полился свет. По рукам, ногам, щекам поползли светящиеся трещины. Каляван закричал. Кришна улыбнулся. Сатьяки в ужасе дернул его за руку, мешая в полной мере насладиться местью. «Мы должны уходить. Все разваливается на части. Проклятие, это что там, ревун? Я достану его до того, как он взорвется». «Нет», — сказал Кришна, — «оставь его». Шишупал обнажил меч. Прямо за сломанной дверью, которая болталась на вывернутых петлях, перекрикивались мужчины. «Трус переживает тысячи смертей. Храбрый же умирает лишь раз», — как сказал однажды поэт. Хотя, если говорить честно, все это просто куча дерьма. Он знал, что он храбр, и знал, что умрет с мечом в руках. Но это не означало, что он не был близок к тому, чтобы наложить в штаны. И чтобы хоть как-то укрепить свою душу, он вспомнил о том, что случилось с госпожой Рашей, и почувствовал прилив гнева. «Не могу поверить, что нам именно сюда было поручено доставить наши клинки», — протянул чей-то голос. Санскрит странно звучал из уст незнакомца. Тяжелые шаги приблизились. «Да, город похож на свалку. Император не смог победить это?» — с неподдельным удивлением спросил второй мужчина. «Но раз уж мы взялись за оружие, может быть, нам стоит отправиться на юг? Я слышал, что южные женщины более свободны в своих поступках. Я бы не отказался пройтись парадом победы и оказаться в объятиях благодарной девушки». «Да пусть он хоть в канаве потонет, этот юг. Мне все равно», — произнес первый голос. «Это не весело. Такое чувство, будто эти млечха слишком устали, чтобы даже просто поднять мечи. И где те, кого мы были посланы спасти?» Шишупал замер. «Спасти?» «Мы найдем их. Впереди еще долгий путь». Собеседники отправились прочь, и их голоса удалились. Стоило их шагам стихнуть, и Шишупал кинулся вверх по лестнице. Что они имели в виду под спасением? Эклавия сидел на полу у кровати, на которой спала госпожа Раша. Не обращая на них обоих никакого внимания, Шишупал ворвался на террасу. Луна то появлялась, то вновь исчезала меж летящих по небу облаков. И в мерцающем лунном свете он смог разглядеть знамена. Красного орла, парящего на штандартах. Он не мог в это поверить. Хастина наконец-то прибыла. Он схватил подзорную трубу Эклавьи и повернулся к третьей сестре. Вернее, к тому, что от нее осталось. Армия Хастины ударила в спину грекам, атаковав измученных, потрепанных в боях багряных плащей. Люди в доспехах, на покрытых бронёю конях, кололи и рубили орущих греков. Оставшиеся в живых, вновь обретшие надежду матхурнцы, сражались пешком, их лошади были повержены. Это была не битва, это был разгром. У греков не было ни единого шанса. Многие багряные плащи с готовностью сдались. Матхуранцы устало и радостно закричали, принявшись обнимать своих союзников из Хастины. Как будто они их спасли. «Слишком поздно, слишком поздно». Осматривая горизонт, Шишупал видел, что Матхуре пришел конец. Она наполовину утонула, наполовину сгорела, а то, что осталось, было раздроблено ногами айраватов. Эклавия подошел и встал рядом с ним. «Каким-то образом мы пережили эту ночь, друг». «Все кончено, да?» Ответ пришел оттуда, откуда Шишупал меньше всего ожидал. Земля зазвенела, как гонг. Землетрясение потрясло землю. Все как один повернулись к первому району. У самого горизонта, в небо, с оглушительным грохотом, поднялся нефритовый столб огня. Казалось, он изменил саму форму небес. Их глаза скользили вверх по колонне, все выше и выше. Казалось, она поднялась из руин железного коменданта. От огненного столба большими полосами расходились зеленые завитки, как будто сама Прокионе распустила зеленые локоны, а столб все продолжал рваться вверх, шипя и грохоча. А затем нефритовая колонна медленно растаяла в ночи, лишь плавала в воздухе потемневшая пыль. Ночное небо казалось разверзнутой раной. «Что это было?» — прошептал Шишупал. Казалось, его ноги приросли к земле. Он услышал, как Эклавия развернулся, явно собираясь уйти. «Куда ты? Ты знаешь, что это было?» Глаза Эклавии пресыщены наблюдением за радужными огнями. Он уходит. И он удалился прочь, продолжая бурчать. «То синие огни, то зеленые. Это что, какая-то шутка? Нет, мир, можешь мне не отвечать». Кришна обернулся и увидел, как нефритовое пламя бьет во все стороны, преследуя их, как живые волосы богини, стремящиеся поглотить весь мир. Кришна устал. Ему казалось, что он пробежал несколько миль сквозь раскаленную печь. Ему казалось, что прямо ему в легкие вонзаются раскаленные иглы. Но он все не останавливался. Просто не мог. Страх и отчаяние придали силы его ногам. «Дверь! Наконец-то!» — ахнул Сатьяки. По каменным стенам по обе стороны от двери расползались похожие на вены расплавленные трещины. Сатьяки замер, но Кришна рывком открыл дверь. В спину ударила волна жара. Пламя громким выдохом скользнуло через распахнутую дверь, вырвавшись наружу взрывом. Мужчин подбросило в воздух. Двое охранников, бежавших за ними, были сожжены на месте. Кришна врезался в стену на противоположной стороне улицы и вяло сполз по ней. Все его тщательно продуманные планы вылетели из головы, так же, как до этого меч выпал из рук. В этом и заключается вся проблема с планами. Они редко остаются целыми, когда тебя преследует воскресший элементаль. Шакуни брел к железному коменданту по залитой кровью земле. После увиденной нефритовой колонны большинство солдат Хастина отказалось входить в первый район, требуя, чтобы это место сперва осветил жрец из Наминов. Шакуни не верил в эти суеверия, но его опечалило падение Матхуры. Пусть это и не была древняя цивилизация, подобная Айодхье или Хастинапуру, или большой город, подобный Раджгриху, но Матхура стала в Арьяврате лидером дивного нового мира. Она превратилась в торговый город, отличающийся от военных городов прошлого. Говорили, что Матхура положила начало переменам, промышленной и моральной революции. Это был город торговли и промышленности. Город, где судьбы людей зависели от них самих, а не от их каст. Шакуни не испытывал сочувствия к матхуранцам, но то, что надежда целого века рассыпалась в прах, наводило на печальные размышления. Здесь, как колесница, прошла война. Вокруг, как семена в поле в начале сева, были разбросаны горящие повозки, запряженные валами, сломанные колеса от колесниц, останки лошадей, мулов, айроватов, мужчин, женщин и детей. Виднелись разграбленные дома. Мухи неуклюже плясали над телами павших. Телами растоптанными, изуродованными мечами, сожженными. Везде виднелись курганы тел в синем платье. Тел, свидетельствующих о храброй и отчаянной последней битве матхуранских солдат. К Шакуни подъехал Сахадев. «Что вы думаете обо всем этом, мой господин?» Шакуни удивленно вскинул бровь, не услышав враждебности в голосе Сахадева. «Изящный неудачник. Это редкость. Или игра все еще продолжается?» Сахадев словно прочитал его мысли. «Вежливость — единственный путь к сосуществованию, господин Шакуни. Разве только у вас есть лучший способ справиться с последствиями ваших действий?» «Конечно, есть», — Шакуни сверкнул своей кривой улыбкой. «Но я слишком прелестен для тюрьмы. Уже нашли тело Кришны?» «Нет, мой господин, но количество погибших велико, и большинство обгорело до неузнаваемости. Я направляюсь к источнику этого нефритового столба огня. Идете?» Шакуни был впечатлен. Никаких колебаний, никакого страха. Достойный противник. «Конечно», — ответил Шакуни, — «постарайтесь от меня не отставать». Они прошли мимо руин крепости, туда, где раньше было здание Сената, там, где когда-то в белом великолепии стояло величественное здание демократии, сейчас зияла огромная дыра, оскалившаяся обломками штукатурки, сломанными балками и свисающими рамами. В ее зияющую пасть все еще сыпалась пыль. Сама земля содрогалась от случившегося с ней ужаса. Никто не произнес ни слова. В 50 шагах внизу виднелась единственная точка, от которой не разносились цепочки черно-зеленых призраков. В том месте все блестело, словно это было наполненное водой озеро. «Кратер?» — задумался Шаку, не спускаясь с помощью Сахадева по склону. В зеленом круге расположился холм с выбитой вершиной, а в центре его стояло странное почерневшее дерево. Шакуни никогда не видел такого пожара. Подобного не возникало ни от одного мадхуранского снаряда. Если Кришна нашел способ создать боеприпас такой мощности, то Шакуни становилось страшно от одной мысли о том, какие последствия могут быть от этого изобретения. Но если это его изобретение, то почему он не использовал его против греков, когда они все еще были за воротами? Он покосился на почерневшую массу в центре, настолько деформированную, что ее едва ли можно было назвать деревом. Внезапно его глаза сузились. «Чтоб меня девы побрали!» Он поспешно отступил назад, чудом не оступившись из-за ослабевшей ноги. «Это было не дерево. Это был мужчина, высокий мужчина!» Его тело еще дымилось, оно обуглилось и обгорело до неузнаваемости, но во вскинутых руках он все еще держал меч с крестовиной, усыпанной рубинами и по-прежнему блестящим клинком. Сахадев приблизился к Шакуни, продолжая медленно подходить к телу, изучающе оглядывая его. По поверхности все еще скользили зеленые волны света, похожие на пламя свечи. Руки были вскинуты, словно погибший собирался напасть. Но что бы с ним ни случилось, завершить свой замах он не успел. Шакуни почувствовал, как у него внутри все заледенело. Он достал платок и вытер пот с лица. «Я знаю его!» Вряд ли кто мог забыть ассирийский клинок, а этот проклятый дурак во время своего вара размахивал им гораздо чаще, чем Шакуни хотелось бы помнить. «Калявон!» «Здесь есть следы», — пробормотал Сахадев, совершенно не смущенный откровением Шакуни. «Кто-то выбрался живым? Что?» Шакуни оглянулся, уставившись на затвердевшие в мягкой почве следы. «Какое-то животное?» «Нет, всего две ноги, но отпечатки такие огромные». Он увидел, что следы ведут на северо-восток, и почувствовал, как душу наполняет внезапный страх. Лицо Шакуни побледнело. «Что бы это ни было, — пробормотал он, — оно давно ушло. Не стоит пытаться его найти». «Если, конечно, он не собирается найти нас», — заметил Сахадев. Потянувшись, он выхватил из обгоревшей руки меч, но сразу же выронил его, когда раскаленный клинок обжег ему руку. И в тот же миг останки Калявана рассыпались у них на глазах в прах облаком пыли и дыма, не оставив на земле и следа от воина, которого, как говорили, не мог убить ни один мужчина, рожденный в нынешнюю эпоху. «Полагаю, пророчество все-таки было ложным», — сказал Сахадев, разглядывая свою обожженную ладонь. Но Шакуни его не слушал. Он был просто в замешательстве. Если Калявон был мертв, а Мадхура разрушена, то кто победил? Кришна спал, и ему снилась Мадхура. Ушедший сон. Город фантазии, едва тронутый прошлым. Город мечтателей и алхимиков. Город, где сам ветер нес память о революции, магии и флейтах, а мощеные улочки извивались, как ручьи. Город, где женщины владели мечами, где правили те, кто умел считать монеты, где в воздухе летали грифоны, и каждый месяц начинался новый карнавал, превращающий все в театр. Театр, которым он управлял, как невидимый кукловод, спрятавшийся за ширмой. Он почувствовал, как голова словно взорвалась изнутри, и проснулся. Одно колено было неуклюже подтянуто к самой груди, другое зажато чем-то твердым. Он, кряхтя, попытался пошевелиться, понял, что не получается, и, наконец, сдался. Как он здесь оказался? «Кришна! Кришна!» Кришна с трудом повернулся, насколько мог, и чуть-чуть приоткрыл глаза. И не увидел ничего. «Кришна!» «Этот голос, Сатьяки! Что он здесь делает? Я должен ответить ему, успокоить его страхи. Где все? Где Балрам? Сатьябхама? Где Сатья?» Он открыл глаза. Поняв, что он погребен под грудой обломков, он, задыхаясь и проклиная, не кого-то конкретного, а всех и сразу, устало оттолкнул нависающие над ним глыбы. Внутрь просочился свет. Кришна стал лихорадочно расширять отверстие. С трудом выполз через него и, изможденный этим усилием, вывалился наружу. Напряженно дыша, он прислушивался к раздающимся вокруг звукам, пытаясь вычленить среди них голоса врагов, и не слышал их. Он вспомнил о Сатьяке и повернулся, чтобы вытащить его, а затем положил голову ему на грудь, ничего не услышал и с силой ударил по ней. Сатьяке судорожно вздохнул и зашелся в кашле, выплевывая грязь. Он лежал, свернувшись калачиком, как нерожденный младенец, напряженно втягивая в легкие свежий воздух. Он будет жить. Кришна, кашляя, упал на землю. Он просто лежал, глядя в бледно-голубое, почти белое небо. Такое чистое, такое непорочное. В нем не было видно летящих огненных шаров, не было дыма, не падал пепел. Небо было просто девственно-голубым. Кришна рассмеялся. Калявон, греки, проклятое пламя, айраваты, мучукунд — все мертвы. «Что случилось?» — подняв голову и щуря налитые кровью глаза, болезненно прохрипел Сатьяке. В горле что-то булькало от пыли и дыма. «Как Сатьяке? Разве ты не слышал последние новости?» Полуослепший от слез Кришна слабо улыбнулся. «Я выиграл войну», —